Глава 10. Изгнание демона. Переводчика Юрку, как и предполагал Алексей, вызвали в морской отдел контрразведки фальшивой запиской. Сугинобу Мицумото, получив по телефону сообщение у дежурного из порта, злую шутку воспринял всерьез. И с парочкой солдат из состава караула поспешил к дому Оно Юраку. Оттуда майор намеревался идти навстречу труппе артистов. Не зря же кто-то отважился на конфликт с контрразведкой, отвлекая штатного наблюдателя от подопечных. По всему выходило, что русские должны двигаться прямым путем к жилью, ведь на плечах у них узлы с театральным реквизитом. Однако далеко ходить не пришлось. Оба отряда встретились в квартале от дома Юрки. «Проблем по пути не было?» – озабоченно хмурясь спросил Алексея майор. Его интуиция не могла ошибиться. «Да так, обзываются всякие темные личности нехорошими словами», — усмехнулся казак. «Кто? Какими?» — допытывался контрразведчик. «Компания серьезных мужиков непонятными словами дразнится», — шутливо пожаловался Алексей. «Обозвали меня ни за что бета-бета-саном». «Так уж и ни за что», — наклонив голову, прищурил глаз старик Сугинобо. «Гробов много заказывать?» «Честное слово, никого не бил», – перекрестился казак и, слегка смутившись, повинился. «Лишь уличный фонарь камнем разбил, ну и пугнул мужиков чуток». «Видно, здорово напугал», – усмехнулся Сугинобо, – «раз уличные грабители уступили дорогу бета-бета-сану». «Да за кого они меня приняли-то?» – жаждал узнать Алексей. Судя по лицу майора, он прекрасно знал это имя. Сугинобо взмахом ладони отослал назад бойцов конвоя и какое-то время молча шел рядом с Алексеем, прежде чем вновь заговорил. «Если запоздавший прохожий ночью услышит странные шаги за спиной, а обернувшись, с ужасом никого не увидит, то лучше бы ему убраться с пути темного духа. Умный японец уступит дорогу бета-бета-сану, низко поклонится и громко поприветствует ночного духа. А глупый», — усмехнулся чудной традиции суеверных островитян Алексей. «Тот, кто слышал за спиной шаги бета-бета-сан и не уступил дорогу, уже не сможет этим похвастаться», — серьезно заверил старик-японец. Несмотря на современное обучение, к традициям предков он относился с большим уважением. «Так может, то вовсе и не ночной дух брел следом за путником», — усомнился казак. «А какой-нибудь городской пьяница или грабитель?» «Невидимый?» – рассмеялся глупости чужестранца старик. «Ну тогда такой пьяница опаснее ниндзя». Сугинобо бросил косой взгляд на русского и дал еще одну трактовку. «Или сумасшедшего Ронина». «Пусть якудзы считают меня бета-бета-сан», – снисходительно разрешил казак. «Зато бояться будут, а для меня это ничего не меняет». «Думаю, что изменится очень-очень многое», — печально вздохнув, напророчил старик Сугинобо. «Уж он-то знал силу человеческого суеверия. Утром увидишь». В выходной день на рынке было, как всегда, многолюдно. В углу площади, где русская цирковая труппа давала представление, опять не протолкнуться от зевак. Только в этот раз первый ряд занимали сурового вида мужики, многие со шрамами на лицах. Толпа зевак не напирала на странное цепление, держалась в шаге позади. Алексей показывал уже хорошо отработанные старые номера программы, гнул руками железные пруты и подковы, разрывал цепи, крушил кулаками горящие кирпичи, жонглировал тяжеленными гладкими валунами, ходил по проволоке и по раскаленным углям, с завязанными глазами обрисовывал ножами и топориками силуэт ассистента, вслепую разрубал двумя саблями летящие фрукты. Все происходило, как и на прежних представлениях. Только вот атмосфера уже не та. Вокруг царило напряжение. Зрители вроде бы также удивленно ахали, но никто не смеялся. Недоверчивые зеваки не выходили проверять остроту ножей, плотность повязки на глазах или вес камней. Люди наблюдали за цирковыми трюками Алексея как за удивительной демонстрацией боевой мощи живого идола, То и дело в глубине восторженной толпы проскакивали озвученные имена духов – Асур и Бетабет-Асан. На Алексея смотрели со смешанным чувством восхищения и страха. Когда импресарио собрал разрубленные саблями мишени, то заметил, что ни одного испорченного фрукта или подгнившего овоща не подкинули. Все отборные. Этим утром в шляпу для сбора денежных пожертвований артистам сыпались даже серебряные монеты. Серебро поступило из первого ряда поклонников Алексея. Так якут заблагодарили Бета-Бета-Сан за милостливо сохраненные жизни. Опытные бойцы понимали, что ночной дух, сокрытый в теле русского казака, мог бы играючи вырезать вчера весь отряд клана. Простой люд не видел вечернего выступления факира, но уже был наслышан о творимых во дворе градоначальника чудесах. Якудза с ужасом представляли, как пляшут в воздухе острые клинки, как исчезает в пламени взрыва тело факира, а затем маг поднимается в центре костра, словно птица Феникс, возродившаяся из пепла. Слышали они об управлении ветром и песком, о красочных миражах воздушных замков. Только вот вспоминался им ночной пыльный вихрь на улочке Ваканай с битьем фонарных стекол. Добавить сюда еще прежние подвиги казака, когда он гонял мечом толпу бойцов кэндо, а кулаками валил мастеров-рукопашников, и вырисовывалась страшная картина. Только благодушное настроение могучего демона спасло вчерашней ночью клан Якудза от поголовного истребления. Все чудачества и фокусы русского шамана – настоящая черная магия. Почувствовав гнетущую атмосферу, Алексей дал этим утром только один сеанс циркового представления. Импресарио не стал возражать. Шляпа и так до краев наполнилась монетами. Конечно, почти сплошь медики, но и серебра в этот раз не пожалели зрители из первого ряда. Русские артисты ушли, а Ваканай весь день гудел, как растревоженный улей. В портовую таверну выстроилась длинная очередь приложить ладонь к артефактам, рукояткам ножей, торчавших из деревянных колонн. Вторая очередь запрудила центральную улочку, где в мостовой застрял старинный меч Вакидзаси с инкрустацией дракона на рукояти. Родилась городская легенда. Кто вытащит волшебный клинок, намертво зажатый в камнях брусчатки, станет королем в далекой стране. На трон местного императора претендовать сказители не решились. Однако никто из городских силачей не сумел даже на миллиметр вытащить заговоренную сталь. Интеллигенция Ваканай была настроена не столь мистически, но зато падка на сенсацию. Журналисты местной «малотиражки» разрекламировали заморского факира по всем канонам жанра. Газету расхватали на улице, как горячие пирожки, а в столицу помчали со скоростью электротока по проводам телеграфной линии восторженные сигналы о появлении в заштатном портовом городишке фокусника-иллюзиониста мирового уровня. Писали, что чудеса показывает похлеще, чем мистер Гудини. Ночная же стычка факира с головорезами клана Якудза придала событию особый национальный шарм. Фокус с вогнанным в камне мостовой мечом впечатлил не только уличных разбойников. Все горожане имели возможность прикоснуться к чуду. Даже у завзятых скептиков не нашлось пока внятного объяснения этому феномену. Правда, самые наглые умники попытались утверждать, будто бы факир заранее вколотил клинок Вакидзаси в мостовую, а бандюкам заплатил, как театральные массовки, за участие в представлении. Но оскорбленные якудза быстренько разубедили наглецов. Суровые мужики восприняли русского казака всерьез и терять лицо не собирались. Профессионалы часто видели гибель жертв и соратников, но впервые лицом к лицу столкнулись с посланцем самой госпожи смерти. Страх сжал окаменевшие сердца душегубов, как раскаленные кузнечные клещи кусок угля. Один нажим треснет, осыпавшись осколками и черной пылью. Все досужие сплетни и слухи о необычном русском всколыхнулись, поднялись в воздух и завертелись спиралью шумного информационного вихря. Рыбаки в Акканае уже не стесняясь травили байки о морском духе, по чьему зову собиралась рыба в косяки, а крабы сами сбивались в кучу. Иначе как темной магии объяснить удачу казака опытные рыбаки не могли. Горожане безоговорочно верили теперь любым странным слухам о чужестранце. Кое-кто даже пересказывал удивительные детали кораблекрушения, ранее услышанные от подвыпивших погранцов, что тогда конвоировали русских в порт. Хотя каждому обывателю понятно, что у таинственного русского экипажа, должно быть, шла интересная жизнь на континенте, однако о чудотворце и его людях бывалые мореходы ничего до сих пор не слыхали. Лишь майор контрразведки знал о них больше других, но и тот долго не мог составить полную картину из разрозненных фрагментов рассыпанного пазла. На днях вернулись агенты, посланные на Северный Сахалин. Торговцам удалось выкупить часть картотеки русской каторги. Сопоставив даты событий, Сугинобу окончательно определился с установлением личностей всех четверых беглецов. Описание «покойничков» в точности соответствовали факиру и его артистам. Только вот непонятно, зачем такой могучий боец и великий чудотворец вообще записался в арестанты. Со столь выдающимися возможностями факир мог легко сбежать из-под любой охраны. Кроме того, парень не очень-то скрывал свою силу. На каторге в 10 раз перевыполнял норму добычи угля, а во время пересылки играючи расправлялся с уголовниками. Информация о подвигах казака на Западном фронте была скудна. Однако георгиевские кресты зря солдатам не раздают. И редко кого награждают сразу двумя. В деле узника четко записано «особо опасен». Количество убитых им лично врагов исчисляется сотнями. Притом несколько десятков уничтожено в рукопашных схватках. Правда, поля бумажных страниц его уголовной летописи изобилуют красными вопросительными знаками, отметинами недоверчивых бюрократов. Хотя удивительные свершения казака вычеркивать ни у кого рука не поднялась. Очевидно, приходили подтверждения из разных источников. «Такой боец не мог остаться незамеченным военной контрразведкой», — хлопнул ладонью по столу майор. Сугинобу уже несколько часов корпел над бумагами, пытаясь докопаться до сути происходящего. Почему офицеры отпустили такого монстра с фронта? Не лучше ли было, раз казак отказался сотрудничать, устранить проблему на месте? Или парень согласился участвовать в сложной шпионской операции? Похоже на то. Ведь дезертиров и политических провокаторов расстреливают прямо на передовой. А тут военно-полевой суд выносит столь мягкий приговор. Ссылка в Сибирь. Однако по ходу этапирования казак устраивает продление маршрута за казенный счет. Парень рвется за границу, как он сам признался, в Америку. Очевидно, на прямое сотрудничество со спецслужбами казак не пошел, а заключил некий «пакт о ненападении». Какой-то весьма мудрый офицер разведки еще лучшим вариантом не ликвидировать бомбу на месте, а отправить посылочку так называемым «партнерам». Открыто конфликтовать с североамериканскими штатами русские не хотят, но подложить им свинью под ноги решили. Разведслужба сработала на далекую перспективу. Алексей должен собрать боевую ячейку из политических заключенных и устроить маленькую революцию против Янки в их вотчине Южной Америки. «Эк, русские закрутили. Умно придумали». Обрадовался своей догадке старик Сугинобо и захлопал в ладоши. Америку японец тоже не любил. Опасный конкурент. Столкновение с ней неизбежно. Майор уже достаточно хорошо изучил характер непокорного казака. Управлять горячим парнем нельзя, а вот ежели направить в нужную сторону. Только бы по пути препятствия не попались. С мелкими помехами в виде тюрьмы и каторги способный парнишка легко справится. Буйство морской стихии казака тоже с пути не свернет. Разве что чуток задержит на островах. Но вот глупость бюрократов способна творить чудеса. Если столичные упыри вознамерятся поиграть с живой бомбой, то рвануть может раньше времени и не в запланированном районе. Население в Аканае уже сегодня боготворит идола. Только революционных потрясений Японии не хватало. «Империя в опасности», — на полном серьезе ужаснулся самурай. «Нам на островах живого воплощения Асура и Бета-Бета-Сан в одном лице совсем не нужно. Кроме того, и от морских духов в казаке дьявольщины подмешано. Если этого демона не удастся сейчас же вытолкать из Ваканай, Японской империи придется туго. Убийство демона старик даже не рассматривал. Крайний вариант, и вряд ли легко осуществимый. Возможно, русский паренек сам не понимает, кто спит у него в темном углу души. Теперь уже Сугинобу поверил в достоверность невероятной информации, собранной агентами о казаке. Не только в то, что упоминалось в документах с каторги или вихрем слухов кружило сегодня по городу, но и в невнятные донесения слухачей. Болтливый импресарио Факира хвастал, что его командира ни пуля, ни снаряд на фронте не взяли. А еще богатыря нельзя ни петлей удавкой задушить, ни в море утопить. Он сын ведьмы. Мурашки пробежали по спине бывалого воина. Ох, как старый самурай теперь понимал чувства опытных профессионалов, столкнувшихся с русским демоном в бою. Уж Мураити Аутсу драки и крови никогда не боялся. Но и якудза счел за благо убраться с пути Бета-Бета-сан. Старые мастера боевых искусств тоже не посчитали зазорным поклониться духу Асура. Мудрые и опытные воины сумели так сохранить лицо. А вот хватит ли разума у столичных щеголей не дергать вестника смерти за усы? Конечно, весьма странно, что молодой казачок совсем без усы. В его годы уж пушок над губами должен-то пробиваться. Не европейская кровь в жилах чудища течет, хоть и ликом весьма похож. Словно из другого мира злой дух явился. Сила у парня нечеловеческая, походка бесшумная, будто у призрака бесплотного. В воде не тонет, в огне не горит, факт подтвержденный. Может, и не зря молва по городу идет, что не фокусы факир показывает, а силу колдовскую. Упоминаются же в старинных трактатах великие чародеи. Выходит, прав простой люд, а не умники-интеллигенты. Опасный демон бродит по Ваканай. Только вот если оперативник изложит подобный бред в официальном донесении, то в штабе контрразведки старика сочтут сумасшедшим. Майоры так вопали. Столичные клерки не упустят удобного случая добить неугодного самурая. Очевидно, по похожим причинам и далекий русский коллега-разведчик не стал уведомлять начальство об обнаруженном феномене. Офицер счел за благо услать чудного казака в другую страну. Возможно, сам и надоумил парнишку двинуться подальше от Русской империи. Теперь очередь старика Сугинобу Японию спасать. Нельзя позволить анархисту завязнуть на островах. Пусть плывет в Южную Америку свои порядки устанавливать, как намечал. Да куда угодно пусть убирается, лишь бы подальше от берегов Японской империи. Ясно осознав опасность, майор принялся за дело. К сожалению, телеграммы в Токио уже улетели. Шум в бульварной прессе поднимется неминуемо. Реакция из столицы известна. Вывезут экспонат на смотрины. Не самим же толстозадым экспертам плыть в захудалый порт на край империи. Позволить перебросить смертоносную живую бомбу в столицу нельзя. Сугинобу послал толковых агентов дежурить на центральный телеграф, вовремя перехватить приказ из Токио. Вряд ли клерки удосужатся поручить дело заморского факира местным контрразведчикам, не захотят привлекать опального самурая. Скорее всего, приказ будет направлен в департамент полиции или напрямую градоначальнику Ваканай. Издали дело видится весьма простым. Старый самурай оказался прав. Уже к ночи следующих суток по телеграфу пришло распоряжение об экстренной отправке возмутителей спокойствия первым же пароходом в столицу. Исполнение миссии поручалось начальнику полиции Ваканай. Очевидно, Минедзи-суке быстрее других доброхотов успел наябедничать в полицейское управление. Уж очень оперативно отреагировали в Токио. Одни восторженные статьи в бульварных газетах не смогли бы заставить действовать сонных чинуш столь торопливо. Но неуклюжим клеркам было далеко до оперативности агентуры контрразведки. К моменту прихода телеграммы из Токио всю подготовительную работу в Ваканай майор уже закончил. Пароход в Макао задержан в порту под благовидным предлогом. Умельцы изготовили 4 поддельных паспорта граждан Русской империи. Качество бумаг сильно хромало, но для китайской таможни сойдет и такое. Получив по телефону ожидаемое сообщение с центрального телеграфа, Сугиноба взглянул на циферблат карманных часов и не стал спешить. Минеди Суке уже ушел со службы и не узнает содержание телеграммы до утра. Дежурный не решится беспокоить строгого начальника в неурочный час, тем более что речь идет не о немедленном аресте преступников, а всего лишь о скорейшем препровождении русской труппы артистов в столицу. А ближайший пароход в сторону Токио должен отчалить от пирса далеко не завтра. Кроме того, Сугиноба Мицумото всю долгую ночь боролся с внутренними противоречивыми чувствами. Офицер-служака громко требовал немедленного уничтожения угрозы для империи. Майор контрразведки, хитро подмигивая, вкрадчиво ему возражал, просчитывая выигрышные шансы в тайной диверсионно-политической игре. Старый самурай суеверно озирался на ветхую историю и древние сказания японского народа. Уж больно необычного чудика выбросила пенная волна на берег острова. Сугинобо так до конца и не понял, с кем имеет дело. Однако задевать рожки смертоносной мины или дергать за рога демона одинаково опасно. Русский ронин был явно необычным человеком, если вообще был человеком. Только ближе к рассвету хитрый самурай решился устроить казачку последнюю проверку. Сугинобу накинул дождевой плащ на плечи, спрятал голову в глубокий капюшон и в одиночку отправился к дому Оно Юраку. Встав в темной нише входного проема дома напротив, майор замер. Ждать пришлось совсем недолго. Не зажигая лампы, к нему вышел Алексей, позевывая и потягиваясь со сна. «Доброе утро! Случилось чего, уважаемый Сугиноба? Заходите в дом, потолкуем». «Как ты меня учуял, бес?» — нахмурил брови самурай. Ведь на цыпочках подкрался к дому и стоял, не шелохнувшись. «Старик Акечи астральным приемчиком обучает». Тяжело вздохнув, отмахнулся казак. «Ни днем, ни ночью покоя не дает. Учеников подсылает. Бдительность ронина тренировать. Замучил проверками». «Ты всегда выходишь поздороваться? Как понял, что здесь стою именно я? Лица-то во мраке не разглядеть». «Так не глазами же смотрю», — улыбнулся казак и не стал скрывать. «Настоящий факир человека насквозь видит. Даже мысли читает». «И мои мысли видишь?» «Не, только заряженный револьвер в кобуре и дамский пистолетик в рукаве кителя», — озорно хихикнув, уколол мальчишка. Ведь раньше майор так не вооружался. Значит, стал опасаться ночных встреч с Бета-Бета-сан. Алексей и без чтения мыслей понял серьезный настрой мрачного покровителя. «Это не про вас, ронин», — поспешил развеять подозрение майор. Сугиноба отчетливо понял в этот момент, что воспользоваться огнестрелом не успеет. Умрет раньше. Вариант с ликвидацией угрозы отменялся. С души старика свалился тяжелый камень. Духи ведь из того света могут отомстить, и не только ему, а и всей стране. «Интересненько», — нахмурил брови парнишка, к которому начали обращаться на «вы», и прощупал колдовским взглядом дальние окрестности. Притаившихся вооруженных врагов не наблюдалось. «Поднимай своих людей, Алексей, прогуляемся до порта. Вещей не брать, но одеться советую поприличнее». Алексей вернулся в дом и разбудил товарищей. Предчувствия изменений в судьбе захлестнули парня. Майор не стал бы попусту беспокоить. Оделись быстро, зря не шумели и лампу пригасили до предела. Сугиноба с улицы замечал лишь колышущиеся тени на задернутых занавесках. За русскими увязался встревоженный Юрка. «Оно, тебе лучше остаться в доме и до прихода полиции притвориться спящим», — остановил Юраку начальник. «На службу ты сегодня опоздаешь по уважительной причине». «Полиция?» — насторожился Алексей. «Объясню по дороге». Сугиноба глубже надвинул капюшон плаща на голову и, сгорбившись, возглавил процессию. Молча прошли несколько кварталов по укрытой тенью домов в стороне улочки. Серп луны скупо освещал серые булыжники мостовой. Ну вот, посреди каменной укладки дороги в призрачном свете серебряной змейкой заискрился дракончик на рукояти меча якудза. «Ронин, «Сумеешь извлечь Вакидзаси из каменного плена?» — решил развеять свои последние сомнения старый самурай. «Без проблем», — пожал плечами казак и взялся за рукоять клинка, плотно вогнанного между булыжниками мостовой. Сын ведьмы приложил гравитационные силы, раздвинул булыжники и резко выдернул меч из каменных тисков. Брызнув снопом малых искр, клинок Вакидзаси вырвался из-под земли. «Получите!» — факир протянул самураю сверкающий благородной сталью меч. «На изготовление подобного катана у мастера уходит год». Рассматривая узор на металле, не спешил брать в руки дорогое оружие старик. «Этот старинный Вакидзаси ковали не меньше. Сильный клинок». «И дракончик на рукояти красивый». Завидев серебряную инкрустацию, влез в разговор меркантильный Андрюха. «Отличный клинок», — проверив балансировку, похвалил казак. «И для скрытого ношения удобен». «Теперь он ваш трофей, Ронин Алексей». Жестом обеих ладоней, отказавшись принять оружие, провозгласил самурай. Последнюю проверку казак прошел блестяще. Сугиноба больше не сомневался в демонической сути бродячего Ронина. Поэтому провозгласил очевидную истину. «Такому сильному бойцу будет тесно на островном архипелаге. Иди завоевывай королевство на материке». А про себя Сугиноба подумал. «Японии новый король Артур не нужен». «Да навоевался уж я». Не зная, куда подевать меч, смутился парнишка. Он не понимал причину действий майора. «Факиром быть куда приятней». «А вот фокусы свои ты лучше бы от глаз людских скрывал», — покачал головой старик. «Через эти чудачества уйму бед накликаешь». «Похоже, уже накликал». Наконец догадался о причине ночной прогулки Алексей, а сам показал новый фокус. Сунул Вакидзаси под пиджак за спину. Клинок скрылся, словно войдя в потайные ножны. Сугиноба даже крякнул от удивления. Майор не мог знать, что за сила удерживает меч от падения, но колдовской сути явления догадывался. «Поспешим в порт», — подобрав отпавшую челюсть, заторопил компанию старик. По пути контрразведчик изложил Алексею суть проблемы. Его русские товарищи тоже прислушивались к убедительной речи. «Если не хотите оказаться птичками в золоченой клетке, то при дворе императора вам лучше не появляться». Добравшись до гавани, посоветовал самурай. «Никакого желания попадать в плен к избалованным вельможам у нас нет», переглянувшись с товарищами, заверил Алексей. «Дожидаться конвоиров мы не станем, но легального пути отхода в Корею тоже нет». «Так уж и быть, с нелегальным переходом я вам помогу», хитро подмигнул добрый дедушка. «Только в китайский Макао». «Начальник, с чего нам такой фарт?» – заподозрил подвох бывалый каторжанин Артем. «Корея находится под управлением Японии, а Китай пока что страна свободная. Хулиганьте там». «Нам зачем помогаете?» – не дал хитрому япошку увильнуть от прямого ответа Артем. «Судьба простых пешек, товарищи революционеры, мне без разницы», – отмахнулся от назойливого старика на майор. «А вот юный король Артур способен развалить целое государство, и я предпочитаю, чтобы сумасшедший Ронин буянил подальше от берегов моей родины, желательно на территории потенциального противника». «Да я же смирный», — обиделся тихий парнишка, — «никому зла не хочу». «Благими намерениями услана дорога в ад», — напомнил банальную истину Сугинобу. «А ты, чародей, намерен осчастливить много народа, потому быть горам трупов и морю крови». «Революции без жертв не бывает», — заступился за молодого анархиста Артем. «Да не собираюсь я никого убивать», — смутившись, спрятал кулаки за спину казак. «Враги вынудят», — напророчил старый самурай. «Бродяге Ронину одна судьба — драться». Старик чуть помолчал и поведал другую стратегию. «Можно, конечно, еще спрятаться и выжидать, но скрываться у тебя, парень, не очень-то получается». «Не хочу я, как старик Акечи, жизнь впустую потратить», стиснув зубы, выдал Алексей. «Вот и я о том же», — грустно усмехнулся контрразведчик. «Сражайся, но подальше от наших берегов. Хоть для святого, хоть для злого беса, враги везде найдутся». Сугиноба извлек из-под плаща зажигалку и, прикрывая ладошкой огонек, посигналил вглубь морской гавани. Затем достал 4 паспорта и раздал нелегалам. «Как же наши заработанные денежки?» — спохватился Андрюха. «Может, я по-быстрому в дом сгоняю?» «Не стоит портить красивую легенду», — отрицательно покачал головой хитрый затейник. «Пусть дознаватели почешут затылки, да и народ посудачит, ведь ни на бегство, ни на ограбление не будет похоже. Русские фокусники исчезнут так же таинственно, как и появились. Никто не знает настоящих имен, откуда приплыли, куда подевались. Чудесные деяния странных чужестранцев останутся лишь в народном фольклоре и газетных статейках. Столичных франтов подобной чепухой не проймешь. Дело быстро закроют, сбежавших прохиндеев искать не станут. Или вам мировая слава грезится?» «Нет, лишний шум нам ни к чему», — заверил за всю компанию главарь. Алексей грозно глянул на заламывающего руки несчастного импресарио и успокоил. «Деньги мы всегда заработать сможем». «Как же мы без средств на Макао доберемся?» — сделал последнюю попытку образумить товарища Андрюха. «Полный пансион на пароходе вам оплачен», — усмехнулся Сугиноба. «Лишних вопросов капитан задавать не будет». Из ночного мрака послышался плеск весел. Серп луны уж скрылся за горизонтом, а рассвет только слегка подсветил небо на востоке, загороженном громадой берега. На краю гавани было пустынно, Вакана еще спал. Обниматься на прощание с майором не стали. Гуськом загрузились в покачивающуюся у края пирса шлюпку и отчалили. Матросы спешили побыстрее убраться от берега, догадываясь об участии в нелегальной переброске живой контрабанды. Пароход шумно пыхтел на рейде, дымя толстой трубой. Таможня уже не будет заглядывать в трюм. «Вот гадский контрик! Не дал вывести капитал!» — горевал, забравшись по веревочной лестнице на борт судна, ограбленный Андрюха. «Да черт с ними, с деньгами! Вы, ребята, лучше в паспорта загляните!» Придвинувшись к зажженному сигнальному фонарю, удивленно рассматривал подделку Федор. «Японский контрик вызнал наши настоящие фамилии?» — развернул свой документ Артем. «Вот хитрый азиат!» — тоже подтвердил факт разоблачения Андрей. «Как только докопаться сумел, змей желтобрюхий!» Алексей развернул бумагу и, почитав, присвистнул. «Я Ронин!» — громко удивил товарищей, вписанной в паспорт фамилии казак. Вот так старик Сугиноба пошутил напоследок. Хотя прощальным жестом оказалось другое событие – пожар в порту. Пароход уже удалился от гавани, когда на берегу ярко вспыхнул, словно огонь маяка, дом с высокой крышей. «Кажись, таверна полыхает», – оценив расположение костра, догадался Федор. «Контрик следы заметает», – зло прошипел обиженный Андрюха. «Сжег вбитые в деревянные опоры ножи. Вместе с блатным шалманом сжег», – похвалил решительного самурая Федя. Не люб ему был жадный хозяин. «Жестко работает», — оценил деловой стиль противника Артем. «Как бы и нас вместе с пароходом не утопил. Тогда точно следов не останется, все концы в воду. И все наши денежки себе пригребет, конспиратор», — не простил контрику еще и ранее отобранный клад злопамятный Андрюха. «Опытный стратег мелочиться не станет», — отмахнулся Алексей. «Он нас в чужую драку втравить захотел. Только не выйдет провокация. Нам свой интерес важнее. Вы тихонько на родину проберетесь, а я в Америку». «А выйдет-то по-тихому», — с сомнением глянул на буйного казака Артем. «Постараюсь не выпендриваться», — виновато вздохнул Алексей. «В чемпионы больше не полезу. Всем подряд китаё за морду бить не стану. Да и факир из меня неудачный получился». «У тебя, парень, наоборот, получается все слишком хорошо», — грустно подвел итог Артем. «Я поработаю над собой», — заверил товарищ Алексей. Слова японского майора и мнение старшего товарища запали в душу. В этот миг ему вспомнился учитель Акечи. Жаль, не удалось попрощаться со стариком. Алексей обратил взор к темной полосе берега. Время шло. Пароход уходил все дальше в открытое море. Горизонт расширялся. Из-за горного кряжа выглянуло солнце. Сыну ведьмы показалось, что он разглядел на краю утеса на фоне алого диска крошечную человеческую фигурку. Мастер, как всегда, встречал рассвет. А может, Акечи этим утром специально вышел помахать рукой на прощание непутевому ученику? Может, вовсе и не показалось это Алексею. Полностью доверять острому зрению парнишка не мог. И не из-за попавших в глаза соленых брызг моря, сорванных ветром с гребня набежавшей волны. Горькие слезы обиды, капавшие в глубине души, застили колдовской взор. Сколь много интересного он еще не узнал в стране восходящего солнца. Не сейчас Алексей хотел бы покинуть Японию, а все из-за собственной мальчишеской глупости. Мир удивить захотел. Славы. Обидный просчет. Ведь говорил же ему отец Матвей и старик Акечи, сто раз повторяли: «Не бахвалься силой колдовской». Не слушал мудрых наставников мальчишка. Вот и бежит теперь от злых людей, как нашкодивший щенок. Осторожней надо быть впредь, осторожней. Алексей отбросил в сторону хандру, сделав над собой усилие, улыбнулся и помахал на прощание покинутой земле самураев. Вновь показалось, что замершая на вершине каменной сопки крошечная человеческая фигура помахала в ответ. А ведь не почудилось. Это старик Акечи провел последний урок. Странствующий ронин, широко раскинув руки, радостно воскликнул: «Нет предела совершенству!»